Марсель, Бруклин. Профессору Шульце, Штальштадт. Францевиль, 14 сентября. Считаю своим долгом уведомить Стального Короля, что 3 дня, вечером, я благополучно перешел границу его владений, предпочтя спасение собственной персоны спасению модели пушки Гера Шульце. Свидетельствуя вам свое почтение, я желал бы поблагодарить вас за проявленную вами любезность и, в свою очередь, посвятить вас в свою тайну. Можете быть спокойны, вам не придется платить за это своей жизнью. Моя фамилия не Шварц, и я не швейцарец. Я эльзасец. Зовут меня Марсель Брукман. Я неплохой инженер, по вашему признанию, но прежде всего я француз. Вы объявили себя неумолимым врагом моей родины, моих друзей, моей семьи. Вы замышляли погубить вашими гнусными изобретениями все самое дорогое для меня. Я пошел на все, чтобы проникнуть в ваши замыслы. Я сделаю все, чтобы их разрушить. Спешу довести до вашего сведения, что первый ваш удар, слава богу, не попал в цель. Ваша пушка поистине достойна всяческого удивления. Но самое удивительное в ней это то, что снаряды, которые она выбрасывает при помощи такого чудовищного заряда пороха, никому не могут причинить вреда, ибо они никогда никуда не попадут. Я об этом подумал с самого начала, когда вы мне ее показывали. Но ныне это неоспоримый факт, который увековечит имя Гера Шульце, славного изобретателя ужасного, мощного, но совершенно безобидного орудия. Итак, я думаю, вам доставит удовольствие узнать, что вчера в 11 часов 45 минут 4 секунды мы любовались вашим чересчур усовершенствованным снарядом, когда он пролетал над нашим городом. Он умчался на запад, устремляясь в безвоздушное пространство, где ему отныне суждено носиться до скончания века. Снаряд, начальная скорость которого достигает 10 км в секунду, то есть, иными словами, раз в 20 превышает обычную начальную скорость, не может упасть. Его поступательное движение вместе с силой тяготения обратит его в вечно движущееся тело, обреченное носиться в межпланетном пространстве в качестве постоянного спутника нашей планеты. Не мешало бы вам помнить об этом. В заключение выражаю надежду, что ваша пушка в башне быка пришла в совершенную негодность после этой первой пробы. Но выпустить заряд в 200 тысяч долларов, чтобы подарить миру новую звезду, а Земле нового спутника, право, это не так уж дорого. Марсель Брукман. Это письмо было немедленно отправлено снарочным из Францевиля в Штальштадт. Читатель, конечно, простит Марселю эту мальчишескую выходку, которая была вызвана вполне невинным желанием – посмеяться над Гером Шульце. Марсель был совершенно прав, утверждая, что знаменитый снаряд Гера Шульце, вылетевший в силу своей чудовищной скорости за пределы земной атмосферы, никогда не упадет на Землю, и что грозная пушка в башне быка, выпустив такой сверхмощный заряд, навсегда выйдет из строя. Можете себе представить, каким ударом для обманувшегося в своих надеждах Шульце было это письмо? Каким щелчком по его самолюбию? Едва он пробежал глазами первой строчки, как вся кровь кинулась ему в лицо. И когда он дочитал до конца, голова его упала на грудь. Руки повисли, и он так и остался сидеть на месте, словно его кто-то ударил. Так он просидел минут 15, а когда, наконец, вышел из оцепенения, то его охватила такая ярость, что на него страшно было смотреть. Однако Шульце был не такой человек, чтобы признать себя побежденным. С этой минуты он объявил войну Марселю. Войну не на жизнь, а на смерть. С пушкой не вышло, ну что ж, посмотрим, как им понравятся его снаряды с жидкой углекислотой, которые на более близкой дистанции можно послать из самого обыкновенного орудия. Утешившись этой мыслью, Стальной Король овладел собой и вернулся к прерванным занятиям. Итак, над Францевилем снова нависла угроза, и теперь более чем когда-либо ему надо было держаться наготове.